теперь все часы снова шли. Мумитроль завел их во всем доме, чтобы не чувствовать себя таким одиноким. Но так как счет времени он утратил, то поставил часы на разное время. Может, какое-нибудь и окажется правильным. Иногда били часы, звенел будильник, и это утешало Мумитроля. Но он не мог забыть самое ужасное, то, что больше не желало всходить солнце. И правда, день за днем, каждое утро брезжил какой-то серенький рассвет, который переходил мало-помалу в длинную зимнюю ночь. А солнце так и не всходило. Оно где-то потерялось. Может, оно унеслось в космос? В самом начале Мумитроль отказывался в это верить. Он долго ждал, не покажется ли солнце вновь. Каждый день он спускался к морскому берегу и садился в ожидании, повернув мордочку на восток. Но ничего так и не случалось. Тогда он шел домой, закрывал за собой слуховое окошко на чердаке и зажигал свечи. Тот, кто обитал под кухонным столиком, по-прежнему не вылезал, чтобы поесть, а жил, по-видимому, своей собственной, ужасно таинственной и важной жизнью. По льду ковыляла Морра, тоже занятая своими собственными мыслями, которые никто до сих пор так и не смог разгадать. А в шкафу купальни за купальными халатами затаилось что-то ужасно опасное. Ничего тут не поделаешь. Неизвестно почему, но такое бывает в жизни, и ты перед этим беспомощен.